В деревне парень был рожден, но день, когда родился он, в календари не занесен. Кому был нужен Робин? Был он резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый, шустрый Робин. Зато отметил календарь, что был такой-то государь, и в щели дома дул январь, когда родился Робин. Разжав младенческий кулак, гадалка говорила так: «Мальчишка будет не дурак, пускай зовется Робин». Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Он будет весел и остер, и наших дочек и сестер полюбит с самых ранних пор неугомонный Робин. Девчонкам, Бог его прости, уснуть не даст он взаперти, но знать не будет 20 других пороков Робин. Был он резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый, шустрый Робин. Когда кончался сенокос, и колыхалась рожь волной, и запах клевера и роз струей вливался в летний зной, когда в саду среди кустов жужжала сонная пчела, в тени, в загоне для коров беседа медленная шла, сказала Бесси, наклонясь к своей соседке древних лет: «Идти я замуж собралась». «Ну что ж, худого в этом нет. Твоих поклонников не счесть, а ты, голубка, молода. Ты можешь выбрать, время есть, себе усадьбу хоть куда. Взяла бы Джона ты в мужья из Баски Глена, парень клад. А знаешь, курочка моя, где есть достаток, там и лад». «Ну, что мне Джон? На что мне он? Я на него и не взгляну. Свои амбары любит Джон. Зачем любить ему жену? Мне Робин по сердцу давно, и знаю, я ему мила. Я за словцо его одно весь Баски Глен бы отдала. Но жизнь, малютка, нелегка. К богатству, к счастью, путь крутой. И верь мне, полная рука куда сильней руки пустой. Кто поумней, тот бережет, у тех, кто тратит, нет ума. И уж какой ты сваришь мед, такой и будешь пить сама». «О да! За деньги нехитро купить поля, луга, стада, но золото и серебро не купит сердце никогда. Пусть мой удел убогий дом, пустой амбар и тесный хлев, вдвоем мы лучше заживем всех королей и королев». Лучший парень наших лет, славный парень, статный парень. На плече он носит плед, славный горский парень. Носит шапку пирожком, славный парень, статный парень. Он с изменой не знаком, славный горский парень. Слышишь звонкий зов трубы, дочь полей, дитя долины, зов трубы и гром пальбы, девушка долины. Слава в бой меня зовет, дочь полей, дитя долины, за свободу и народ, девушка долины. Легче солнце двинуть вспять, славный парень, статный парень, чем тебя поколебать, славный горский парень. Честь добудь себе в бою, славный парень, статный парень, и прославь страну свою, славный горский парень. Любовь, как роза, роза красная, цветет в моем саду. Любовь моя, как песенка, с которой в путь иду. Сильнее красоты твоей моя любовь одна. Она с тобой, пока моря не высохнут до дна. Не высохнут моря, мой друг, не рушится гранит, не остановится песок, а он, как жизнь, бежит. Будь счастлива, моя любовь, прощай и не грусти. Вернусь тебе, хоть целый свет пришлось бы мне пройти. Умолк тяжелый гром войны, и мир сияет снова. Поля и села сожжены, и дети ищут крова. Я шел домой, в свой край родной, шатер покинув братской, и в старом ранце за спиной был весь мой скарб солдатской. Шагал я с легким багажом, счастливый и свободный, не отягчил я грабежом свои сумы походной. Шагал я бодро в ранний час, задумавшись о милой, о той улыбке синих глаз, что мне во тьме светило. Вот наша тихая река и мельница в тумане. Здесь под кустами ивняка я объяснился Анне. Вот я взошел на склон холма, мне с юных лет знакомый, и предо мной она сама стоит у двери дома. С ресниц смахнул я капли слез, и голос изменяя, я задал девушке вопрос, какой и сам не знаю. Потом сказал я: ты светлей, чем этот день погожий, и тот счастливее всех людей, кто всех тебе дороже. Хоть у меня карман пустой и сумка пустовата, но не возьмешь ли на постой усталого солдата? На миг ее прекрасный взгляд был грустью отуманен. Мой милый тоже был солдат. Что с ним? Убит или ранен? Он не вернулся, но о нем храню я память свято, и навсегда открыт мой дом для честного солдата. И вдруг, узнав мои черты под слоем серой пыли, она спросила: это ты? Потом сказала: Вилли. Да, это я, моя любовь, а ты моя награда. За честно пролитую кровь и лучшей мне не надо. Тебя, мой друг, придя с войны, нашел я неизменный. Пускай с тобою мы бедны, но ты мой клад бесценный. Она сказала: нет, вдвоем мы заживем на славу. Мне дед оставил сад и дом, они твои по праву. Купец плывет по лону вод за прибылью богатой, обильной жатвы фермер ждет, но честь – удел солдата. И пусть солдат всегда найдет у вас приют в дороге, страны родимой он оплот в часы ее тревоги. Горной маргаритки, которую я примял своим плугом. О, скромный маленький цветок, твой час последний недалек, сметет твой тонкий стебелек мой тяжкий плуг. Перепахать я должен в срок зеленый луг. Не жаворонок полевой, сосед, земляк, приятель твой пригнет твой стебель над травой, готовясь в путь, и первой утренней росой обрызгав грудь. Ты вырос между горных скал и был беспомощен и мал, чуть над землей приподымал свой огонек, но храбро с ветром воевал твой стебелек. В садах ограда и кусты хранят высокие цветы, а ты рожден средь нищеты суровых гор. Но как собой украсил ты ногой простор, Одетый в будничный наряд, ты к солнцу обращал свой взгляд, его теплу и свету рад, глядел на юг, не думая, что разорят твой мирный луг. Так девушка во цвете лет глядит доверчиво на свет и всем живущим шлет привет, в глуши таясь, пока ее, как этот цвет, не втопчут в грязь. Так и бесхитростный певец, страстей неопытный пловец, не знает низменных сердец подводных скал, и там находит свой конец, где счастье ждал. Такая участь многих ждет, кого томит гордыня гнет, кто изнурен ермом забот, тем свет не мил, и человек на дно идет, лишенный сил. И ты, виновник этих строк, держись, конец твой недалек, тебя настигнет грозный рок, нужда, недуг, как на весенний стебелек наехал плуг. Мой парень, он чист душой, хорош собой, такого нет и в сказках. Он ходит в шляпе голубой и вышитых подвязках. Ему я сердце отдала, он будет верным другом. Нет в мире лучше ремесла, чем резать землю плугом. Придет он вечером домой, промокший, усталый. Переоденься, милый мой, и ужинать, пожалуй. Я накормить его спешу, постель ему готова. Сырую обувь посушу для друга дорогого. Я много ездила вокруг, видала местных франтов, но лучше всех плясал мой друг под скрипки музыкантов. Как снег сияли белизной чулки из шерсти тонкой. Вскружил башку он не одной, плясавшей с ним девчонки. Уж с ним-то буду я сыта, ведь я неприхотлива. Была бы миска не пуста, да в кружке было пиво. Раз овсянка, два овсянка, и овсянка в третий раз. А на лишнюю овсянку где мне взять крупы для вас? Одиноким, неженатым, не житье, а сущий рай. А женился, так ребятам трижды в день овсянки дай. Век живет со мной забота, не могу ее прогнать. Чуть запрешь за ней ворота, тут как тут она опять. Раз овсянка, два овсянка, и овсянка в третий раз. А на лишнюю овсянку где мне взять крупы для вас? Счастливая дружба. Беззаботны и свободны мы собрались у огня. Дружба полночью холодной вас пригрела и меня. С каждым часом веселее и дружнее тесный круг, а когда мы захмелеем, нам опорой будет друг. День и ночь трясется скряга над заветным сундуком, и не знает он, бедняга, что с весельем не знаком. В шелк и мех одет вельможа, но куда он нас бедней? Даже совесть он не может, не солгав, назвать своей. Кубок огненный друг другу мы всю ночь передаем, и, пустив его по кругу, песню дружную поем. В крепкой дружбе наша сила – дружбе слава и хвала, дружба кубок осветила и сюда нас привела. Муженек, не спорь со мной, не сердись напрасно. Стала я твоей женой, не рабой безгласной. Признаю права твои, Нэнси, Нэнси. Ну а кто ж глава семьи, дорогая Нэнси? Если ты, мой властелин, подыму восстанье, будешь властвовать один, с тем и до свидания. Жаль расстаться мне с тобой, Нэнси, Нэнси, но смирюсь я пред судьбой, дорогая Нэнси. Погоди, дождешься дня, лягу я в могилу, но, оставшись без меня, что ты скажешь, милый? Небо в помощь призову, Нэнси, Нэнси, я вось переживу, дорогая Нэнси. Но и мертвая не дам я тебе покоя. Страшный призрак по ночам будет пред тобою. Я жену себе найду вроде Нэнси, Нэнси, и все призраки в аду затрепещут, Нэнси. Был день воскресный, так хорош, все было лету радо. Я шел в поля взглянуть на рожь и подышать прохладой. Большое солнце в этот миг вставало, как с постели. Резвили зайцы прыг да прыг, и жаворонки пели в тот ясный день. Бродил я радостью дыша и, вглядываясь вдали, как вдруг три женщины спеша мне путь перебежали. На двух был черный шерстяной наряд назло природе, на третий был наряд цветной, по моде, по погоде, в тот ясный день. Две первых были меж собой, как близнецы похожи, унылым видом, худобой и мрачную одежей. А третья козочкой шальной попрыгивала весело и вдруг присела предо мной и мне поклон отвесила в тот яркий день. Я шляпу снял и произнес: «Я вас припоминаю, но извините за вопрос, как звать вас, я не знаю». С кивком задорной головы, смеясь, она сказала: «Со мною заповедей вы нарушили немало в досужий день. Я ваша радость, я игра, а это лицемерие, и рядом с ней ее сестра, глухое суеверие. Давайте в Мохлин мы пойдем, и если две сестрицы идут на ярмарку, найдем предлог повеселиться мы в этот день». «Нет, я пойду сперва домой и праздничную смену, сюртук и новый галстук мой для ярмарки надену. Поспел я к завтраку как раз, надел костюм воскресный, а уж на праздник в этот час спешил народ окрестный в тот шумный день. Трусили фермеры верхом, шли батраки оравой, и молодежь одним прыжком брала в пути канавы. Бежали в праздничных шелках девицы-босоножки, несли сыры они в руках и сдобные лепешки в тот добрый день. Монетку бросить был я рад в тарелку с медью мелкую, но, уловив святоши взгляд, бросаю две в тарелку я. Я в загородку заглянул, народ шумит, хлопочет, несет скамейку, доску, стул, а кто и лясы точит в свободный день. Для знати выстроен навес, изменчива погода, а вот стоит вертушка Джесс, мигая всем у входа. Ее подружки сели в ряд, без них какая ярмарка, а там ткачи сидят, галдят из города Кильмарнока. Пришел их день. Здесь кто вздыхает о грехах, кто в гневе шлет проклятие тем, кто измазал в попыхах их праздничные платья, кто сверху смотрит на других высокомерным взглядом, а кто веселых щеголих зовет усесться рядом в привольный день. Но бесконечно счастлив тот, кто, отыскав два места, местечко рядышком займет с подругой или невестой. Глядишь, рука его легла за ней на спинку стула, потом ей шею обняла, а там на грудь скользнула в тот чудный день. Уселась публика и ждет, ни суеты, ни шума, вот моде речь держать идет, унылый и угрюмый. Он целый час пугает нас десницею Господней, сам дьявол от его гримас сбежал бы в преисподнюю в столь грозный день. Толкуя нам один, другой и третий тезис веры, он гневно топает ногой, волнуясь свыше меры. Распутника и гордеца громит курносый пастырь и жжет отступников сердца, как самый жгучий пластырь в тот страшный день. Но вот встают сердито с мест земные наши судьи, и впрямь кому не надоест такое словоблудие. Речь произносит мистер Смит, но люд благочестивый, уже не слушая, спешит к холодным бочкам пива в столь жаркий день. Сэнди и Джоки были соседи. Сэнди был первым в застольной беседе. Джоки, наследник отцовских поместий, мог бы понравиться каждой невесте. Джоки женился на Мэджи богатой, Сэнди на Мэри без всякой приплаты. Джоки женился на денежках тестя, Сэнди нашел свое счастье в невесте. Любовь и бедность навсегда меня поймали в сети. По мне и бедность не беда, не будь любви на свете. Зачем разлучница судьба всегда любви помеха? И почему любовь раба достатка и успеха? Богатство, честь, в конце концов, приносят мало счастья. И жаль мне трусов и глупцов, что их покорны власти. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я, а на устах твоих совет хранить благоразумие. Но как же мне его хранить, когда с тобой мы рядом? Но как же мне его хранить, с тобой встречаясь взглядом? На свете счастлив тот бедняк с его простой любовью, кто не завидует никак богатому сословью. Ах! Почему жестокий рок всегда любви помеха, и не цветет любви цветок без славы и успеха? Когда деревья обнажил своим дыханием север, осенним вечером бродил я над рекою Эйр. Мне где-то встретился старик. В пути он изнемог и головой седой поник под бременем тревог. Меня спросил он: «Пешеход, куда ты держишь путь? Богатство власть тебя ведет, или страсть волнует грудь? А может, ты узнать успел невзгоды бытия, и горько на людской удел ты сетуешь, как я. Под солнцем, где простерлась гладь лугов, степей, болот, везде на чопорную знать работает народ. Светил мне дважды 40 лет усталый луч зимы, пока я понял, что на свет для мук родились мы. Пока мест молод человек, он не щадит часов. За мигом миг короткий век растратить он готов. Безумью предается он, страстям преграды нет, пока поймет он, что рожден для горести на свет. Умчится молодость, как дым, и те года пройдут, когда полезен ты другим и веришь сам в свой труд. Нужда и старость хуже нет на всей земле четы. Тогда увидишь, что на свет для мук родился ты.